11 августа состоялись массовые митинги жителей провинций Южный и Северный Пхенань, Южный Хуанхэ и Южный Хамгёнь, участники которых полностью поддержали заявление правительства Корейской Народно-Демократической Республики. В них приняли участие работники местных органов партии, власти и экономических учреждений, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, трудящихся и учащихся молодежь указанных провинций. На митингах было зачитано заявление правительства КНДР и были выступления. Выступавшие полностью одобрили заявление правительства и сурово осудили крайне жесткие санкционные меры США и враждебных сил против КНДР. Они подчеркнули, что неоспоримо окончательное торжество чучхейского революционного дела, ведомого великим руководителем Ким Чен Ыном. И на свете нет таких сил, которые могли бы приостановить наше поступательное шествие. А это неизменная истина наших воинов и народа. Они высказали твердую решимость наших воинов и народа всенародной смертельной битвой нанести по врагам сокрушительный удар и смести с лица земли саму территорию США, если неприятели безумно осмелятся первым открыть огонь против нас. По окончании митингов прошли массовые демонстрации.